Глава 17. В Энге все осталось по-старому. За те дни, что я отсутствовал, меня никто не искал, и в замок никто не являлся. Игорь лениво начищал фамильное серебро. Под фамильным серебром я подразумеваю старую серебряную супницу, которую Лаларту приволок с земли почти 500 лет назад. А дьяволицы обменивались последними сплетнями, ссорились из-за какого-то смазливого демона и смахивали пыль с каминных решеток. В этом замке уйма каминов. Лаларту их очень любил. Хотя никогда не разжигал, просто разводил в них пауков. «Писем не было?» – поинтересовался я на ходу. «Не было, хозяин», – семнил следом Игорь. «А что в этом ящике?» «Ткацкий станок для Азанай». «Правда?» – тут же скатилась по перилам Азаная. Сверху за ней следили завистливыми глазами остальные когтистые горничные. «Это мне, хозяин? Вы не забыли?» Я молча повернулся к ней спиной. «Все-таки надо хоть немного соответствовать образу того, кого я тут подменяю». Лаларту никогда не баловал своих слуг. Да он в жизни не догадался бы сделать кому-нибудь из них что-то приятное. Хотя я, по-моему, все равно переборщил. Судя по тому, как Азаная и остальные смотрели на мой подарок, в Ленге подобные жесты – верх щедрости. А ведь это всего-навсего ткацкий станок. Их как-то не принято дарить красивым женщинам. Да, но если бы я притащил своим девчонкам цветов, конфет или каких-нибудь тряпок, они бы точно решили, что я спятил. Игорь и так вон косится как-то странно. «Хозяин!» – восторженно подняла глаза сидящая на корточках Азанная. «Да я же всю жизнь мечтала!» «Пошли нахер отсюда!» – грозно захрипел я, пытаясь хоть немного смазать впечатление доброго демона. Они, конечно, разбежались, но, судя по хихиканью, я их не больно-то напугал. Азаная с Эдапой волокли станок. Я мрачно проследовал к себе и врубил музыкальный центр на полную громкость. Для Кипелова сейчас не то настроение. Поставил маршала. Его музыка помягче, но мне нравится ничуть не меньше. К тому же отлично успокаивает. Думаю, не помешает переодеться. Эти брюки здорово испачкались и порвались. В них стреляли, они падали с большой высоты, их стегали кнутом и резали зубами шилопаука. Моей одежде вообще нелегко приходится. Надел новые штаны, настоящие, десантные. Только не спрашивайте, где я их взял. Плотная материя, куча карманов. Чего еще желать бедному демону? Надеюсь, протянуть хотя бы недельку-другую. Ну что ж, теперь я полностью одет. А может, все-таки начать носить рубашку? Апаш, например, вполне приличный фасон. Или тужурку какую-нибудь. Думаю, мне подойдет черный хром. Хотя, нет, нафиг. Все равно растреплется моментально. Мой образ жизни вряд ли выдержит даже боевой скафандр. Нет уж, хватит с меня штанов. Да и то для меня это всего лишь набор карманов. Надо же куда-то складывать всякую мелочевку. «Хозяин, вам что-нибудь принести?» Просунулась в дверь голова Ветры. Из-за нее выглядывала Баралдра. «Ничего не надо, угрюмо», — ответил я. «Закройте дверь и пришлите Игоря». «Я здесь, хозяин», — мгновенно появился и он. «Видишь, что у меня с крыльями?» — задал риторический вопрос я. Игорь испуганно сжался. Наверняка решил, что сейчас я вымещу злость на нем. «Летать я не могу», — подытожил я. «А мне надо в Вирием. Запрягаем Малахула». «Может, лучше Одукхула?» – предложил Игорь, воспрянув духом. Я задумался, взвешивая достоинства этих верховых животных. Малахул движется намного быстрее, но на Одукхуле можно разместиться с куда большим комфортом. А может, взять косуна? Хотя нет, косун – боевое животное. Бегает он быстро, куда быстрее двух предыдущих вместе взятых, но почти мгновенно выдыхается, минут 10 мчится как ветер, а потом час сидит с высунутым языком. Языка у него, правда, нет. Косун похож на гигантскую бескрылую саранчу. «Хозяин, а у нас для вас сюрприз!» – пискнули из-за двери. Сер и Азаная, лучезарно улыбаясь, несли огромный поднос, накрытый хрустальным колпаком. Я подозрительно уставился на него. Сквозь темный хрусталь проглядывали какие-то маленькие шевелящиеся силуэты. «Живые!» Азаная сдернула колпак. «Лягушки!» «Да, это действительно оказались лягушки. Самые, что ни на есть живые. В Ленге это деликатес. Мелких земноводных тут мало, а большинство демонов любит подзакусить небольшой квакшей. Йог-Сотхотх ест их в огромных количествах. Конечно, глотать живых лягв немного стрёмно, но я уже давно привык пожирать добычу еще живой, ловить птиц на лету, к примеру. Да и разборчивость у меня за последний год здорово поубавилась. Не всегда удается добыть что-нибудь обычное. А во Франции лягушачьи бедрышки тоже считаются деликатесом. К тому же дьяволицы так радостно на меня смотрят, а я все-таки мягкое и безотказное существо, где-то глубоко внутри. Не могу обмануть чужих ожиданий. В общем, лягушек я съел. «Седлай, Малахула!» – приказал я Игорю, выключая музыку и спускаясь по лестнице. Вообще-то раньше я этими лестницами почти не пользовался. Я и на первом-то этаже бываю очень редко. Что мне там делать? Замок у меня не самый маленький, целых 6 этажей, так что от тесноты не страдаю. Первый этаж хозяйственный. Там склады, амбары, рабские бараки. Ну да, у меня есть рабы, ничего с этим не поделаешь. Конюшни, хотя живут в них совсем не кони. И прочие помещения такого рода. На втором этаже квартиры лакеев, поваров, надзирателей и прочие прислуги. На третьем кухня. Огромная. Столовая для слуг, купальные комнаты и другие подсобные помещения. Еще выше обычной прислуги подниматься запрещено. Четвертый, пятый и шестой этажи – мое скромное жилище. Правда, на четвертом 6 комнат занимают дьяволицы. Как-никак стоят на порядок выше остальных слуг, и именно они прислуживают лично мне. Всего их в замке 12, живут парами. Ну а на 5-м этаже, буквально по соседству с кабинетом, располагается каморка Игоря. Дворецкий и личный секретарь должен постоянно быть под рукой. Но все остальное только мое. Хотя мне совсем не нужно так много. Для нормального существования вполне хватает 3 комнат на 5-м этаже и 1 на 6-м. На 5-м ем, принимаю гостей, хотя они бывают редко, и музицирую. А на 6-м? На 6-м работаю. Туда запрещено подниматься даже Игорю. Собственно говоря, лестница оканчивается уже на 5-м этаже. Выше может подняться только кто-то летающий или умеющий лазить по стенам. Хорошо, что я это умею. Да, очень хорошо. Пока Игорь распоряжался на конюшне, я зарылся в библиотеку. У Лаларту не так, чтобы много книг, сомневаюсь, что он вообще умел читать. Но все же тут есть несколько поразительно древних манускриптов, из которых я почерпнул немало полезной информации. В основном о истории и обычаях Ленга. Конечно, миледи Инанне и мистеру Креолу это не пригодилось, но все это они и так отлично знают. Но мне стало легче работать. Воровато озираясь, я отвалил в сторону каменную плиту, присыпанную пеплом. Тут я храню то, что ни в коем случае не должно попасть на глаза никому в Ленге. Ну, по крайней мере, никому из тех, кто может понять, что это такое. Здесь довольно много барахла. Вавилонские рыбки. Дюжина высушенных вавилонских рыбок. Я взял себе немножко из той стаи, что добыл для Креола. Сначала хотел оставить их в живом виде, но в этом случае пришлось бы заводить аквариум и искать кого-то, кто будет за ними ухаживать. Этого я никому из слуг поручить не могу. Кто поручится, что среди них нет стукача? Сам тоже не могу, слишком часто отлучаясь на неопределенные сроки. А мне они очень нужны. Именно с их помощью я выучил шаг Кин, язык мертвых и глубинное наречие, да и впредь, возможно, еще пригодятся. На всякий случай сунул парочку во внутренний карман, мало ли. Благовоние Скауба – мощнейшее средство против демонов любого сорта, лишает их воли. Конечно, по-настоящему я его использовать не могу, для этого требуется быть магом. Но все же, если дам кому-нибудь вдохнуть, смогу на некоторое время ввести его в подобие транса. Пару раз уже использовал, очень помогает в работе. Жаль, осталось совсем мало. Крёл перед отбытием на Рари сделал немножко по личной просьбе леди Инанны, специально для меня. Зеркальце. Самое обычное бритвенное зеркальце помещается в ладони, но привезенное с земли. Здесь, в Ленге, вам вряд ли удастся найти хотя бы осколочек. Зеркала тут запрещены. И мне до сих пор не удалось выяснить, почему. Эта тема – строжайшее табу. Местные отказываются даже говорить об этом. Я и так уже успел поэкспериментировать. Думал, может, они от своих отражений умирают или хотя бы не по себе становятся. Нет, ничего подобного. Отражаются, как все остальные. Ничего особенного не происходит. Ладно, с этим мы еще поработаем. Хрустальный кристалл души, специально настроенный на меня. Один-единственный, больше мне никогда не понадобится. Это моя, так сказать, капсула с ядом, на самый крайний случай. Если меня раскроют, надеюсь, что все же нет, нужно только раздавить эту штучку, и тогда я умру. Правда, не окончательно, умрет только тело. Демоны Ленга решат, что их любимый Лалартус скоропостижно скончался и ничего не заподозрят. А моя душа упорхнет к тому, частью чего является данный артефакт – хрустальным чертрогом. Как будет с Рабаном, не знаю, но надеюсь, тоже все образуется. Он на эту тему говорить не хочет. Разумеется, мы оба предпочитаем, чтобы хрустальный кристалл души остался в целости и сохранности до конца света. К счастью, раздавить его могу только я сам, добровольно. Если это сделает кто-то другой, со мной ничего не произойдет. Остальные магические финтифлюшки я трогать не стал, пусть лежат дальше. А там осталось еще немало занимательных вещиц. К примеру, мой контракт Энакха. Точнее, не мой, а Волдерса. Хотя теперь мой. Я по инерции сунулся было в окно. За последние полгода абсолютно отвык пользоваться дверьми. Потом вспомнил, что если выпрыгну с шестого этажа сейчас, добьюсь только одного – звука «шмяк». Поэтому сделал вид, что просто так выглянул посмотреть, как там дела. Два тощих всадника ночи выводили из конюшни Малахула – жутковатую шестиногую тварь размером с крупного верблюда. Ноги расставлены буквами «М», морда напоминает грифа, все тело покрыто зеленовато-бурой треугольной чешуей, а спина заканчивается остроконечным горбом. Позвоночник изгибается на редкость причудливо, на котором очень удобно сидеть. Если, конечно, вместо задницы у вас стальная пластина. Нормальный человек на этом скакуне не проедет и 10 минут. Просто развалится на две половинки. Малахул – верховое животное бледных призраков. У них как раз нет проблем с сидячим местом. Но у меня этой проблемы тоже нет. Так что я спокойно могу прокатиться на этом звере. Надо сказать, я за всю жизнь никогда ни на ком не ездил верхом, если не считать дорогого пса Бобика, на котором катался в 4 года. На мне ездили, что верно, то верно, причем неоднократно. Ладно, выкрутимся как-нибудь. В конце концов, что тут может быть сложного? Все готово, хозяин, просипел тощий всадник ночи, когда я с важным видом вышел во двор. Я скептически осмотрел упряжь. У малахулов она заключается в кожаном ремне, обвязанном вокруг горба, деревянных стременах, куда вставят ноги. При беге малахул так машет коленями, что обязательно задевает всадника, если тот развешивает ноги где попало. Наглохо связывающий клюв уздечки, малахулы больно кусаются. И поводья их. «Молодец!» – скупо похвалил я конюха, залезая в седло. Тощие всадники ночи служат укротителями почти по всему Ленгу. Никто лучше них не умеет обращаться с животными. Внешность у них не слишком привлекательная, но ничего получше многих. Просто они действительно тощие, как человек на последней стадии дистрофии. Кожа и сине-черная, волос нет совсем, голова очень велика в затылочной части, вместо носа две узкие прорези, а длинные острые зубы выпирают изо рта. Вооружены копье-хлыстом. Это своего рода острога, но кострию крепится длинный тонкий бич. Хотя в драке от этих созданий проку чуть-чуть. Даже обычный смертный человек вполне может одолеть тощего всадника ночи. Не голыми руками, понятно. Да и скакуны у них не тянут на боевых зверей. Это йоргии, уродцы, похожие на помесь паука и страуса. Плешивая башка грифа с заостренным клювом почти такая же, как у малахула. И ноги изогнуты точно так же, буквой М. Но этих ног всего две. А туловище маленькое и склизкое. Никакой чешуи, нет даже в намеке. Йорг-Йоргов хитиновые панцири. Двигаются они довольно быстро, но крайне хилые, могут поднять только очень незначительный груз, вроде тощего всадника ночи. Я далеко не сразу совладал с управлением своим мустангом. Тварь мгновенно почувствовала неопытного наездника и начала своевольничать. Пришлось показать ей, что хотя наездник из меня хреновый, но зато когтей уйма, и царапаться я умею очень больно. Так чуть-чуть подогрел ее сзади, как в Индии кололи слонов. Если, конечно, это она, а не он. Забыл спросить, какого пола моя кобыла. Думаю, все же женского. Самцы малахулов вроде бы малость покрупнее. Лапы малахула двигались легким туф-туф-туф, неся вперед уродливое тело и меня на нем. Сначала передняя, правая и средняя, левая, потом средняя, правая и задняя, левая, и последними задняя, правая и передняя, левая. Он делал крошечные шаги, но с такой чистотой, что скорость получалась вполне приличная. Минут через 10 я развернулся в седле, мой замок уже скрылся за ледяной иглой. Я обратился к направлению, разыскивая ИРМ. В Ленге не так-то просто сориентироваться, здесь нет магнитного полюса и компас не работает. Существуют карты, но они очень неточны. Хотя в этом мире не слишком много населенных пунктов. Большая часть Ленга мертва и пустынна. Малахул неутомимо шел на юго-восток, прямо к Кирему. От моего замка до единственного крупного города Ленга 600 километров с гаком, как от Москвы до Казани. На крыльях я преодолеваю это расстояние всего за 1.5 часа. Но сейчас путешествие обещает затянуться часов на 10, если не на 11. Малахул – шустрое животное, но все-таки животное, а не гоночный автомобиль. Так что… Хотя что я несу? Какие 10 часов? По меньшей мере вдвое больше. 600 километров – это если двигаться по воздуху напрямик, а вот по земле… В Ленге чрезвычайно неровный ландшафт. Вулканы, ледяные каменные пики, рвы, овраги, пропасти, древние развалины. Их тут тоже хватает, поверьте. Да и почва здесь далека от гладенького асфальта европейских шоссе. Строго говоря, тут вообще не существует дорог, только направления. Поэтому ничего удивительного, что у большинства ездовых животных Ленга ноги оканчиваются чем-то вроде костяных игл. Мягкие лапы и даже копыта тут неудобны. Путешествовать по Ленгу неприятно и очень опасно. Мне еще ладно, большинство здешних обитателей держатся от меня подальше. Чтобы кто-то напал на архидемона, этот кто-то должен быть смертельно голодавшим или абсолютно бесстрашным отморозком. Но вот раб и даже одинокий надзиратель, оказавшийся далеко от родных мест, рискует пойти кому-нибудь на корм. Тут хватает диких тварей, да и разумные существа не гнушаются кушать себе подобных. Жители Ленга без зазрения совести пожирают даже собственных детей. Вот отличная иллюстрация. Небольшая стая лярв. Смешное название. Да, я тоже сначала так думал. Потом выяснил, что наше ругательство лярва лишь отголосок, память об этих тварях, некогда водившихся и на земле. Лярвы вдвое больше человека, похожи на огромных личинок майского жука, но с шестью ногами, крайне нечистоплотные и ужасно воняют. В Ленге занимают экологическую нишу гиен, питаются в основном падалью. Однако собравшиеся стаи могут напасть и на живую добычу. Да и одинокая лярва, оголодав, становится очень опасной. Хотя они чрезвычайно трусливы. Лярву можно отогнать просто громким криком. Но именно отогнать, а не прогнать. Она не уйдет, а всего лишь отдалится на безопасное расстояние. И будет преследовать тебя до тех пор, пока не выдастся удобный момент. Уснуть в месте, где водятся лярвы, будет очень глупо. Нет более верного средства покончить с собой. Огня они не боятся, их страшит только особые символы Инанны. В Великой войне, когда Мардук, низверг Азак-Тота, усыпил Ктулху и запечатал Ленг, именно Инанна одолела и убила Ламашту, царевну хвори и мучений, повелительницу лярв и одну из немногих архидемонов женского рода. Именно после этого подвига мою начальницу нарекли Иштар, богиней. «Ты взял что-нибудь пожрать?» Между делом спросил я. «Извини, патрон, у меня нет рук». «Да уж, на тебя лучше не надеяться». «Хорошо, что я взял». «Ёрничаешь, да?» Хмыкнул Рабан, пока я рылся в тюке, притороченном к горбу Малахула. «Знаешь, патрон, а вот Волдерс так часто не ел». «Сравнил. Думаешь, мне самому приятно все время что-нибудь жевать? Приятно. Да тебя не обманешь. Очень приятно. Старшие демоны Лэнга сплошь мясоеды, отдающие предпочтение человечине. Но кроме них в этом мире полно надзирателей и рабов. И на всех людей не хватает. Надзиратели едят человеческое мясо только по большим праздникам. В остальные дни им достается обычное. Здесь достаточно съедобных животных. Шилопауки, например, вполне съедобны. В глубинном и ледяном царствах тоже водится кое-какая дичь. А еще тут есть гигантские жабы и змеи, и те и другие вкусом похожи на цыплят. Из земной же скотины Лэнг разводит свиней, коз и собак. Собачатину здешние жители особенно ценят. Правда, с растительностью в этом мире дело обстоит скверно. Свежее мясо идет демонам, поэтому свиньям и собакам пришлось перейти на падаль. Само собой, им достаются только те животные, которые слишком плохи даже для рабов. А таковых немного. Единственная растительная культура, выращиваемая в Лэнге в промышленных масштабах, пшеница. На юге Инкванока, там где он действительно становится долиной, находятся огромные пшеничные поля. Еще этот злак можно найти в Мертвом Царстве. В нем очень плодородные почвы. Там же расположены пасеки. Здешние пчелы на редкость злы и очень ядовиты. Но мед у них вкуснейший. Хлеб с медом или манна – это то, чем в Лэнге кормят рабов. Особенно пищевых. На таком питании они очень быстро жиреют. А стебли идут на корм козам. Единственное здешнее животное, которое позволяют есть рабам. Свиньи и собаки считаются слишком вкусными. И низшим существам запрещено даже касаться их мяса. Это закон. Козья кровь для них тоже табу. Да и любая другая. Если раба уличат в том, что он проглотил хоть каплю крови, даже своей собственной, его самого незамедлительно отправят в котел. А еще в Лэнге делают из пшеницы вино. Особый и редкий сорт. За пределами этого мира такой не встретишь. Но на вкус омерзительно. Вина я с собой не прихватил. Хлеба с медом тоже. Архидемон, едящий пищу рабов, вызывает здесь недоуменные взгляды. Поэтому я вкушаю его только украдкой, наедине с самим собой. А сейчас я наслаждаюсь тушеной свининой прямо из консервной банки. Да-да, именно так. В Лэнге существует консервирование. Правда, принцип совершенно иной. Это такая магия, сохраняющая мясо в свежем состоянии. Не все здешние жители любят тухлятину. Многие, но не все. Не знаю, как эта магия действует, я не специалист. Но сам принцип удобный. Взял специальную банку из специального непрозрачного стекла, положил в нее уже приготовленный кусок мяса и можешь быть спокоен. Он останется таким же, как был, неопределенно долго. Даже не остынет. В походе просто незаменимо, да и дома тоже. Правда, большая часть этих консервных банок очень большие. В них хранят живых людей, пищевых рабов. Так выгоднее, раскормил человека до нужной массы, а потом просто законсервировал до нужного момента. И пищи на него больше не тратится, и насчет внезапной смерти или болезни можно не волноваться. Хотя женщин так не консервируют. Они вообще почти всегда ходят беременными. Господам Лэнга нужно много рабов. Ледяные пики сменялись нагромождением камней. Время от времени вдалеке мелькали чьи-то силуэты. Скорее всего, дикие псы. Долина Пнот – их территория. Это спокойный, трудолюбивый народ, поклоняющийся демонам Каддафа. Словно богам. Они числятся надзирателями, но выполняют обязанности рабов. Строят, шьют и выращивают скот. Правда, это не мешает им жрать человечину и пить кровь. Над головой тоже порой проносились птицы Лэнга. Их здесь тьма тьмущая, они везде летают и постоянно за всеми шпионят. Подчиняются только Нгералхотепу. У нашего министра иностранных дел нет собственных войск, зато разведка поставлена великолепно. Хорошо, что поблизости от моего замка этих тварей почти нет. Лаларто имел дурную привычку на них охотиться. И, разумеется, поедать. А Нералтхотеп не столь глуп, чтобы из-за нескольких съеденных шестерок ссориться с собратом-архидемоном. Тем более с таким безбашенным, как Лаларто. Так что спасибо папе, облегчил работу. Подумать страшно, что было бы, если бы эти птички увидели, как я тащу на себе Саакаакха. Мой малахул идет параллельно караванной тропе, по которой перегоняет рабов из Рари в Ирем и Каддаф. Сейчас я как раз проезжаю перекресток, где-то разветвляется. Одна тропа идет налево, вторая направо. Направо Каддав. Так что мне налево. Пазузу живет в Иреме. Навстречу как раз движутся два погонщика рабов и десяток тощих всадников ночи. При виде первых я невольно вздрогнул. Они практически не отличаются от того, что был убит на земле, только спины и рога покороче. Тот, который превратился в зомби благодаря Светогневневу, был гораздо старше, и рога у него выросли чуть ли не в метр. А вот и еще прохожие. Утуку. И довольно много, штук 30. Да, хорошо, что они принимают меня за Лаларту. Утуку – это основная боевая единица Ленга. Армия Шабнигурата состоит из них почти на треть. Неудивительно, в качестве пушечного мяса эти существа просто идеальны. Не слишком умны и не владеют магией. Кроме некоторых естественных свойств организма, но в драке им равных нет. Как они выглядят? Ну, существует десятка-полтора основных разновидностей, но здесь собрались представители самой распространенной из них, так называемые утуку обыкновенный. Думаю, вы их видели. Нет, конечно, не их самих, а кое-кого очень на них похожего. Помните фильм «Чужой»? Так вот, Ханс Руди Гигер, придумывая своего ксеноморфа, взял за основу именно классического утуку. Получилось очень натурально. Сразу видна работа талантливого художника. Только эти передвигаются исключительно на четвереньках. Теперь понимаете, почему заветная мечта здешних демонов ни в коем случае не должна осуществиться? Представьте себе, что будет, если пара тысяч таких существ появится на улицам, скажем, Москвы. А ведь их не пара тысяч, их намного, намного больше. Да и одними утуку войска Ленга отнюдь не ограничиваются. А что они там собрались? А, конечно, выброс слизи, то есть время большой хавки. Я выражаюсь непонятно, сейчас все объясню. Под Ленгом расположена громадная полость, где лежит червь, с большой буквы и жирным шрифтом «Червь». Потому что он размером с остров Гренландии. Внешне, как и лярвы, напоминает личинку майского жука, только безногую. Жирный, скользкий и, скорее всего, на редкость омерзительный. Я его никогда не видел. Впрочем, его никто не видел, кроме пары-тройки верхних архидемонов. Кажется, он как-то относится к сняку, что-то вроде второй ипостаси. Не знаю точно. К счастью, этот глист-переросток вряд ли когда-нибудь выберется из своей норы. Если это произойдет, Лэнг просто рухнет в пропасть. А интересная идея, надо бы обдумать на досуге. Причем тут слизь, хавка и утуку? Просто время от времени червь выплевывает на поверхность излишки какой-то мерзости из своих кишок. У него очень большие кишки. Не знаю, чем он там питается, может, землей. Но его слизь у здешних обитателей весьма популярна. В ней полно жиров, белков и витаминов. Она очень питательна и вкусна. Так говорят, сам-то я ее до сих пор не пробовал, хотя и предлагали. Нет, я не брезгливый, прекрасно понимаю, что яйца появляются из куриной задницы, мед из пчелиной, а молоко из коровьей. Ну не задницы, правда, ну какая разница. Но я лучше сдохну, чем стану жрать испражнение червяка, который может отобедать в Великобритании, а Ирландии закусить. Час шел за часом, Малахул неутомимо перебирал ногами, а я скучал. Ничего интересного не происходило. Мы с Рабаном некоторое время играли в города, но это у нас как-то не заладилось. Он читает все мои мысли, к тому же знает уйму городов из разных миров. И я подозреваю, что как минимум половину сам же и выдумывает. Когда мы исчерпали букву А, он начал выдавать всякие странные названия вроде Анархьяра или Ашуцаатака. Ну как я могу быть уверен, что такие места действительно существуют? Впереди показались башни Ирема. Пока еще только окраина. Это довольно большой город, хотя и очень жуткий. Думаю, Тим Бертон полжизни бы отдал за такую съемочную площадку. Здесь живут все те же существа, что и в остальных уголках Ленга. Но этого вполне достаточно. Господин Лаларту, господин Лаларту, храни вас червь. Господин Лаларту, как удачно, что вы тут проехали. Умоляю, помогите нам. Я натянул поводья и озадаченно посмотрел на кричащего. Это оказался Алуа, еще одна разновидность надзирателя-солдата. Строго говоря, они тоже утуку, но так сильно отличаются от остальных, что их выделили в совершенно особый род. Своего рода войска поддержки. Большинство Алуа составляют стрелковые команды. В ближнем бою от них мало толку. Хлипковаты. Да и как может сражаться тот, у кого всего одна нога и одна рука? Представьте такого небольшого скрученного человечка, у которого нога растет прямо по центру туловища, а рука из центра груди. Рожица сморщенная, уши огромные, глаза разной величины, а нос длинный и загибается на бок. Вообще-то Алуа совсем не страшные, даже смешные. Это такие клоун-уродец. Но смешным он кажется только до тех пор, пока вы его чем-то не разозлите. И вот тогда... У Алуа два основных оружия. Первое – это крохотная трубочка, стреляющая ядовитыми иглами. Для нее одной руки вполне достаточно. Но это не главное. Главное то, что Алуа – волшебный народец. Они умеют насылать болезни и проклятия. Каждый подвид специализируется в чем-то своем. Для этого им достаточно коснуться человека или хотя бы пристально посмотреть ему в глаза. Это и есть их второе оружие. Хорошо, что Креол перелил в меня часть силы Лаларту. Теперь на меня их фокусы не действуют. Судя по треугольной шишке на затылке и желтым пятнам на коже, это Юг-Гзерак Алуа, насылающий проказу. Что ж, проказа далеко не худший из трюков. Куда опаснее Юг-Зеев и Юг-Гзев, чумной и холерный. А самый, пожалуй, неприятный – Сун-Дле. Эта тварь накладывает на человека некую смесь болезни и проклятия, называемую вопль. После нее человек не может ни ходить, ни говорить. Его непрерывно бьют корчи. И каждая частичка тела ежесекундно сотрясается от нестерпимой боли. К тому же, ему кажется, что он постоянно слышит оглушительные крики. «Чего тебе?» – спросил я. «Господин Лаларту, ничтожный Алуа не смеет просить вас об услуге. Но если вы не поможете, великий Шаб-Нигурат лишится двоих своих преданных бойцов. Только вы способны разрешить нашу беду», – льстиво улыбнулся уродец. «Угу, а поподробней?» «Я Йот-Утураки, господин Лаларту, простой Юг-Зерак. Ничтожный из ничтожнейших, пыль под вашими ногами, грязь под вашими ногтями, земля, недостойная даже того, чтобы носить на себе вашего Малахула. Да благословит червь его неутомимые ноги. Там во враге Эранхо и Жерсар, Шаар и Шхида. Они поссорились насмерть. И если вы не примирите их, они убьют друг друга. Они попросили быть судьей меня, но я всего лишь ничтожный Алуа. Что я понимаю в судах? На наше общее счастье появились вы, хвала червю. О, господин мой, умоляю, не оставьте ничтожных слуг своих в великой беде. Я поднял руку, призывая его помолчать. То, что Алуа велеречивые обожают лизать пятки начальству, я знаю уже давно. Теперь вопрос, что мне делать в такой ситуации? Лаларту без сомнения просто плюнул бы на этого Йотуруаки и его проблему. Или даже откусил бы ему что-нибудь. Но я не Лаларту. С другой стороны, два мертвых Утуку – это, как ни крути, минус два солдата в армии Лэнга. Невелик убыток, но все же. Может, позволив этим демонам убить друг друга, я спасу пару-тройку солдат нашей армии? Вот интересно, что бы по этому поводу сказал Кальтенбруннер? Ладно, веди к своим друзьям, снисходительно прохрипел я. Юг-Гзерак подпрыгнул на своей единственной ноге и поскакал к небольшому овражку, наполовину засыпанному черепами. Хорошо хоть не человеческими, а свиными, собачьими и змеиными. Я остановил Малахула на самом краю и безуспешно зашарил глазами по округе, ища что-нибудь, к чему его можно было бы привязать. «Я постерегу, господин мой, позвольте, позвольте ничтожному Алуа оказать великому Лаларту хотя бы столь малую услугу». Подобострастно потянулся за поводьями Йотураки. «Что ж, пусть стережет». Я оставил зверя на попечении этого надзирателя и спрыгнул вниз. Там друг напротив друга стояли два утуку – Шаар и Шхида, огненный и ледяной. Они очень подозрительно следили за каждым моим движением, хотя друг за другом следили еще подозрительнее. Неудивительно, что эти двое подрались. Шаары и Шхиды ненавидят друг друга. как и их стихии, огонь и лед. Первые похожи на склизких зеленых ящеров, покрытых колеблющимися языками пламени, и живут в огненных реках центрального и западного Ленга. Вторые скорее напоминают насекомых, у них огромные челюсти, схожие с двумя ручными пилами, и они редко забредают за пределы ледяного царства. И каждый из этих двоих в полтора раза крупнее меня. «Ну так что тут у вас случилось?» – скучающе осведомился я. «Давайте, излагайте, только побыстрее, я тороплюсь». Утуку первым делом поклонились мне как можно ниже. «Побыстрее, побыстрее!» – вторично попросил я. Утуку переглянулись, и огненный прогудел. «Великий господин, дело наше в том, что...» И тут они одновременно бросились на меня.